Глава 15. «Такаги-сан, я просто оставил тебя на пару дней. Просто оставил, думая, что ты взрослый человек и не вляпаешься ни в какую дурацкую ситуацию. А ты, мало того, что ногу сломал, свое хозяйство чуть не угробил, так еще и тануки взял на черное кумите. О чем ты вообще думал? Мальчишку же могли вовсе не отпустить с арены». «Я в порядке», — крикнул Киоси за окном. «Тебе еще сидеть в шпагате полчаса, так что побереги силы», — огрызнулся сенсей на робу. «Сижу», — донеслось в ответ. Сенсей ужасно разозлился, когда приехал домой и застал нас с Киоси в плачевном состоянии. Сейчас он накладывал смеси трав на больную ногу и одновременно лечил ее своим синеватым дымом. На моем паху лежала замороженная курица. «Чего вы улыбаетесь? Думаете, что победа над девушкой из черного кумите прошла без последствий? Сикигами сделал свою работу, а вот мне пришлось потом доползать до дома и заодно подтаскивать Киоси. Тануки пришел в себя и объяснил, что услышал наш разговор с Сикигами. Потому и решил подставиться под удар. Дурак. Едва не умер от разряда электричества, который впитал целиком. Я его материл целых полчаса, пока не прибыл довольный сенсей, пахнущий саке и соевым соусом. Сенсей сразу же поставил тануки на растяжку, разместил мальчишку на двух чурбачках и сказал, чтобы тот в течение часа даже не думал слезать с них, иначе потом наказание растянется до 2 часов. И еще на руки поставил чашки с горячей водой, чтобы запомнил правильное положение при ударе. Меня же сразу взял в обработку, нацелив все свои усилия на ремонт поврежденной ноги. Прямо как про робота сказал. А я ведь не робот, поэтому и положил замороженную курицу на многострадальный поршень. «И вообще, мы с друзьями были в тебе уверены настолько, что даже сделали ставки. Думали, что ты победишь за 10 минут. А ты что? 3 часа и лозанья по женщине. Это уму непостижимо». «Но я же выиграл». «А я разве учил тебя так выигрывать? Ты представляешь, какими глазами на меня смотрела старая гвардия после часа ваших игрищ?» «Остановили бы бой, да и делов-то». «Нельзя останавливать бой до смерти одного из бойцов. Вот если бы вы оба упали израненные настолько, что не смогли бы даже двигаться, тогда бой был бы остановлен. Но ты двигался». «Я всего лишь сражался за свою жизнь». «А мне было стыдно за то, как ты стараешься за свою жизнь. Демоны тебе забери! А если бы тебе в соперники попался мужчина?» «Хорош орать, сенсей! Ты сам мне подложил такого сикигами. Кстати, а у тебя не осталось больше?» «Нет, не осталось. И ведь еще малолетнего тануки потащил с собой. Вот у тебя вообще ум есть? Или весь яйца ушел?» «Я в порядке», — раздался крик за окном. «С тобой потом поговорим, сын своих родителей. Я страшно разочарован вами двумя. Мало того, что ты поддался какому-то сэмпаю в своем клубе. Молчи, не надо возражать. Если проиграл, то виновен. А еще этот бой вообще ни разу не эстетичный. Мог бы хотя бы песни петь или хоку читать, пока убиваешь соперницу». «Сенсей, не еби мозги», — не выдержал я. «И без тебя тошно. У меня проблем целая куча. Не хватало еще и твое нытье выслушивать. Если это часть лечения, то идет нахер такое лечение». Сенсей обиженно хрюкнул и продолжил накладывать зеленую массу на ногу. Правда, если раньше он просто накладывал, то сейчас начал еще и прихлопывать. Пришлось снова убирать боль в отдаленный уголок сознания. Глядя на мою улыбающуюся рожу, Наробо вздохнул, как будто сожалея о несправедливости этого мира, и снова начал накладывать, как прежде. Вот и ладушки, а то я уже было начал поглядывать на дверь. Как оказалось, я рано успокоился, так как сенсей после глубокого вдоха начал подвывать по новому поводу. «А где моя посуда? Почему нет любимой чашки и нет части тарелок?» «Я в порядке. Ой, то есть я нечаянно?» Тут же спалился молодой оборотень. «Нечаянно? Еще час на растяжке!» — крикнул в открытое окно сенсей. «Но за что? Я же нечаянно!» «Сейчас скажу цифру 2!» «Молчу и сожалею». «Вот и заткнись! Нет, что за народ? Посуду в доме перебили, старого сенсея опозорили. Вот вообще вас одних оставить нельзя!» Последовал такой тяжелый вдох, что в выдохе словно появились слова: «Бедный я, несчастный, мудрый старик». и за что мне это на седины капнуло. Да-да, почти как в комиксах. А чего ты на телефон не отвечал? Занят был, буркнул сенсей. Все-таки наебенился, расплылся я в улыбке. Небось, гейшу какую совращал, вот и не брал трубку. Вообще не твое дело. Все, что было у кота на даче, остается у кота на даче, отрезал сенсей. Да? Тогда позвоню завтра коту и спрошу, правда ли, что сенсей Наробу рассказал. Всего пара наводящих вопросов, и кот с радостью поведает о твоих подвигах, сенсей. Вот дать бы тебе по шее, да боюсь, что ребро ладони испачкаю. Все было пристойно и благоразумно. Старые друзья встретились и отключили телефоны, чтобы им не мешали срочные звонки всяких разных полудурков. Да, сенсей Наробу может такое себе позволить. Раздался голос Мизуки. «Позволите войти?» «Конечно, заходи, а мы тут плюшками балуемся!» Крикнул я в ответ. «Не рано ли ты начал в чужой дом гостей приглашать?» Ворчливо откликнулся Наробу. «Ну не все же твой нудеж слушать, надо же немного и развеяться!» Мизуки вошла легкой походкой. Одна рука была все еще в бандаже, а вот во второй позвякивал пакет. Вернее, позвякивало содержимое пакета. Сам пластик вряд ли сможет извлечь из себя такой веселый звук. Пластик скорее убийственно шелестит. Почему убийственно? А в какие пакеты кладут трупы? Вот я недавно в таком шелестящем одеянии лежал в багажнике автомобиля. Малоприятное ощущение, скажу я вам. Насчет развеяться малыш правильно сказал. У меня очень хорошие вести. Ну и тяжелую победу в черном кумите стоит отметить. Хорошие вести? Эх, Мизуки-тян! «Как только я переступаю порог своего дома, то забываю это словосочетание. А ведь совсем недавно это было прибежищем одинокого старца, местом, где я мог преклонить голову и не думать, что кто-то будет дрочить на мой сад камней. А другой кто-то возьмет да и насрет туда. Время уходит, а я все реже и реже думаю, что когда-нибудь в этом доме услышу хорошие новости». Все это было сказано с таким придыханием и закатыванием глаз, что я чуть было не пустил слезу. Вот прямо так захотелось послюнявить средний палец, скорчить грустную рожицу и провести мокрым пальцем от уголка глаза до подбородка. Еле-еле сдержался. Старик все еще продолжал наносить лекарство на ногу, поэтому моя часть тела была в опасности. Мог неожиданно возникнуть новый перелом. «Я в порядке», — раздался голос за окном. «Кстати...» «А чего это у вас там Киоси развалился на двух чурбачках и поплевывает в небо? Он что, получил заслуженный отдых?» Шепотом спросила Мизуки, доставая из пакета три бутылки саке. «Что?» — взревел сенсей Наробу, быстро вскакивая на ноги. К счастью, свою ногу я успел убрать чуть раньше. Сенсей метнулся к окну, а потом вылетел на улицу. При этом ступал так неслышно, что казался тенью безумного старика. Через пару секунд раздался хлесткий шлепок, а потом вопль Киоси. «Я нечаянно!» «Нечаянно! Нечаянно пудрил мне мозги! А ну не смей убегать! Ты мне мешаешь!» «Больно же, сенсей! Ай, только не по жопе! Ухи, ухи, ухи!» «Ничего! Одно оторву, другое останется! Куда полетел? А ну стой, тебе говорят! Стой, а не то хуже будет!» Крики удалялись. Я взглянул на Мизуки и пожал плечами. Та улыбнулась в ответ, мол, пустяки, дело житейское. Взял костыль и, аккуратно ступая, направился на кухню. Нехитрую закусь можно соорудить и на одной ноге. Тем более, что зеленая хрень, которую налепил на правую ногу Наробу, уже превратилась в корку и жестко зафиксировала место перелома. Вылечить такую проблему за один раз не смог даже мой прославленный сенсей. Но он обещал, что завтра утром я уже смогу ходить с палочкой, а это немало. «Так какие у тебя были хорошие новости?» Спросил я Мизуки, внося в гостиную поднос с нарезанными овощами, мясом и тремя тарелками лапши. «Почему тремя?» «Потому что Киоси вряд ли сегодня вернется домой, а если и вернется, то под покровом ночи, когда все будут видеть пятый сон. Да и то отправится в свою палатку от греха подальше». «Твоя идея с социальной сетью развивается и уже приносит плоды», радостно улыбнулась Мизуки. «К нам поступают сотни запросов о сотрудничестве. Сотни компаний хотят разместить рекламу в том месте, где уже зарегистрировался». Мизуки замолчала, выдерживая театральную паузу. Я решил ей подыграть и дурашливо всплеснул руками, удивленно восклицая. «Сколько? Сколько? Не томи! Два человека, три!» «Да ну тебя!» — поджала губы Мизуки. «Я же серьезно хочу тебя порадовать, а ты...» Ладно, это я после сенсея еще не перестроился. У него что ни слово, то подколка. Сато-сан, приношу свои глубочайшие извинения. Я не хотел вас расстроить, а тем более не хотел ляпнуть очередную глупость. Мизуки только покачала головой. Она кивнула на саке. Я оказался из понятливых и разлил рисовую водку по двум пиалам. Третью пиалу мою Мизуки наполнила сама. «Малыш, ты не понимаешь. Это же легальный способ получать миллионы, миллиарды. А ты сейчас сидишь и прикалываешься. Неужели тебя мандраж не берет от перспектив?» «Нет, не берет. Я равнодушен к деньгам. Они как уходят, так и приходят. Вот мы сейчас с тобой выпьем саке, порадуемся, постебемся, поржем, получим удовольствие от общения, а утром высым все это саке, а может еще и головную боль получим. Так же вот и с деньгами. Сегодня они есть, а завтра, пфук, их нет. Так чего же о них беспокоиться?» «Малыш, для своих лет ты много философствуешь. Давай лучше выпьем за то, чтобы и дальше наше сотрудничество приносило обоюдную пользу. Кампай!» «Кампай!» — поддержал я и выпил горьковатую жидкость. Она скользнула в желудок, опалив по дороге вкусовые сосочки. В голове приятно зашумело. Захотелось поболтать ни о чем и обо всем. «Так что ты имеешь против денег, малыш?» «Я слышал одну историю про человека по имени Тельман. Вспомнил я хозяина Черкизона». «Еврей? С этой жадной нацией всегда какие-нибудь неприятности происходят», — категорическим тоном ответила Мизуки. «Может быть и еврей, я точно не помню. Но не суть. Он был владельцем одного очень крупного рынка. Настолько крупного, что по сути это был город в городе». «И где же это было?» «Я точно не помню». Отмахнулся я и продолжил. «Так вот, у этого человека были баснословные деньги. Тысячи людей были в его подчинении. На его праздниках собирался высший свет». «Да где же это было-то? Если высший свет, то я должна была слышать о таком». «Ты дашь мне рассказать или так и будешь перебивать?» «Извини, рассказывай, конечно. Наливай и рассказывай». Я налил в ее пиалу, она налила в мою. В знак уважения даже налила до краев. Я благодарно кивнул. И вот этот самый Тельман вознесся настолько высоко, что подумал о себе как о высшем существе. Внизу копошилась всякая чернь, а он летал среди облаков и звезд. Но ему напомнили, что как бы высоко ты ни летал, какой бы гордой птицей не был, но всегда найдется охотник с ружьем, который может приземлить. И нашлись люди, которые не побоялись войти на территорию города в городе. Они не взяли мзду, а прошлись каленым железом по мерзости и гнилью. В итоге весь рынок был разогнан, и тот, кто летал среди облаков, вдруг оказался никому не нужен. Нет, он был нужен властям для заточения в тюрьму, но ни друзьям, ни товарищам он уже не был нужен. Наоборот, они отвернулись от него так поспешно, что даже имя поспешили забыть, хотя недавно только пели и пили вместе. Он лишился всех денег, теперь скрывается и вынужден думать о том дне, когда его предадут остальные. Так что большие деньги не всегда приносят большое счастье. Просто у него были плохие друзья. Вот якудза как семья. И всегда мы стоим за Оябуна до последнего. Кампай! Кампай, хмыкнул я. Горьковатая жидкость не только развязала язык, она же заставила ветер загулять в голове. Я заметил, как в глазах Мизуки появился блеск. Да и сама она как-то стала привлекательнее, что ли. Нет, она и раньше выглядела сногсшибательно, а теперь показалась вообще богиней. Черт побери, надо закусывать. А то того и гляди, начну приставать к пятому помощнику Оябуна. А за это не мизинец, могут отрезать кое-что другое. Эта мысль немного отрезвила меня. А как там поживает Оябун, все ли в порядке? И почему ты не брала трубку? Ой, Абуна, все в порядке. А я не брала, потому что была занята. Чего губы наду? Это моя привилегия. Я могу не брать трубку, когда звонит младший из семьи. Вот если я позвоню, или же ой, Абун, а ты не возьмешь трубу, то это будет уже считаться очень большим нарушением. Так что держи свой телефон всегда заряженным, малыш. Фух, вот это да. Да, вот так вот у нас. Но не переживай, привыкнешь. Кстати, ой, Абун начал смотреть твой бой, но через 10 минут выключил. Сказал, что такой отъявленной порнухи он за всю жизнь не видел. А уж повидал он немало. Он хотел было поставить тебя охранником к одной немаловажной персоне. Но после того, что отец увидел, он даже на километр тебя к этой персоне не подпустит. Что это за стиль боя, малыш? Пальцы Мизуки накрыли мою руку. Ее глаза опасно заблестели, а вот мои глаза невольно рухнули в разрез блузки. Я чуть ли не пальцами выковырил их и заставил смотреть в точку над переносицей Мизуки. Один мой знакомый назвал бы это стилем кролика. Умыкнул я в ответ, вспомнив Артура Варфоломеева редкого острослова и приколиста. «А мне понравилось». Пальцы Мизуки скользнули по руке чуть дальше. «Чего тебе понравилось?» — раздался позади недовольный голос сенсея. «Черное кумите». Мизуки тут же перенесла пальцы с моей руки на чашку с раменом. «Забавно получилось». «Ничего забавного! Позор на мои седины! Я не так учил его драться!» — проворчал Наробу. «Это стиль кролика», — снова хмыкнул я. «Сикигами?» — Мизуки взглянула на сенсея. «Конечно! Не этот же раздолбай!» — буркнул сенсей и поднял пиалу с саке. «Пусть вы и засранцы, что начали пить без меня, но я все равно вам рад! Кампай!» «Кампай!» — воскликнули мы хором. Выпили, закусили, немного помолчали. После паузы Наробу сказал. «Мизуки, у нас появился новый противник. Раньше мы не обращали на него внимания, но сейчас он показал зубки. Изаму, расскажи про Сатору Мацуда». Я рассказал про Сатору. Рассказал, как он провел Кацуми и ее брата Акиру. Про мою рану. Как потом сын комиссара пришел ко мне в больницу и начал хвастаться своими подвигами. Как упомянул про гибель Акими Утида. И как было похоже, что он гордится смертью девчонки, словно сам принимал в ней участие. Мизуки смотрела на пиалу перед собой, а потом кивнула мне, когда я замолчал. «Наливай». Саке наполнила две пиалы до краев, а потом сенсей Наробу наполнил мою. «Жаль девчонку, но с другой стороны она знала, на что шла, когда подписывалась на преступление против преступника. Малыш, ты недавно говорил, что большие деньги не приносят большого счастья. Акими это поняла очень поздно. Когда встретишься в бою с Сатору, то напомни ему ее имя перед тем, как убьешь». «А мы встретимся в бою?» «Встретитесь. Мне что-то подсказывает, что ты встретишься не только с его отцом, но и с ним самим. И я надеюсь, что они встретят тебя порознь, а не вместе». «Да, я тоже так думаю», — кивнул сенсей. «У тебя судьба встать на пути клана Мацуда, и с него только два выхода. Или со щитом, или на щите». «Я думаю, что вернусь со щитом, земляным», — улыбнулся я и поднял вверх пиалу. «Кампай!» «Кампай!» — невесело ответили мои друзья. Мы выпили. А потом я снова посмотрел на серьезные моськи, хмыкнул и сказал. «Чего вы такие? За Сатору переживаете?» «Не переживайте, его я ебать не буду. Пусть хоть десятки сикигами во мне поселятся». Возникла пауза. Через 3 секунды прыснула Мизуки, следом расхохотался сенсей. Я влился в общий гогот.